Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Старший инспектор Матвиевская Анастасия Сергеевна, компания «Эверест Разговоры», наши записываются. Я вас слушаю. Меня зовут Алина Александровна. Я получила СМС странного содержания. Хотела бы ее обсудить. Какого, поясните? Первый момент, который меня смутил, это то, что я систематически не выхожу с вами на связь. Подскажите, я должна сама с вами связываться, по вашему мнению? Алина Александровна, что у вас с оплатами? Давайте вы ответите сначала на мои вопросы, потом я отвечу на ваши. Что значит Алина нет? Я звоню в компанию, чтобы задать вопросы относительно ваших... В компанию, мани-мани. Я задаю вопросы относительно СМС-сообщений, которые вы мне присылаете. Вы будьте любезны ответить на вопрос хотя бы по очереди. Вы мне ответ на вопрос, потом я вам. И тогда у нас получится Алина хороший конструктивный диалог. 23 800 рублей. Это не ответ на мой вопрос относительно систематического невыхода на связь. Оплату произведете. Нам перезванивайте. Вы слышите меня? У меня есть вопрос. Не надо его игнорировать. Перестаньте меня игнорировать. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Спахина Екатерина Сергеевна, ведется запись телефонного разговора. Алина Александровна. Наверное. Совершенно верно. Я вас слушаю, Алина Александровна. Подскажите, пожалуйста, Чупахина, вот по какому такому интересному праву госпожа во-первых, пожалуйста, не перебивайте. Давайте вести конструктивный диалог. Мне, а в чем я нагрубила? Ну, кричите. Разговаривайте, перезванивайте. Чупахина. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Добрый день. Компания «Эверест», инспектор Юракова Татьяна Владимировна, разговоры записываются. Алина Александровна. Да, все верно. Повторите фамилию, не расслышала. Что вы не расслышали? Вашу фамилию, повторите, пожалуйста. Я уточнила, твоя фамилия. Я не расслышала, повторите, пожалуйста. В интернет я... Вы зачем идете, и вы зачем идете на, конфронтацию? Я прошу вас, пожалуйста, повторите свою фамилию. Я повторила. У вас сложность я какая-то? У вас сложность какая-то? Вы стесняетесь своей фамилии? Конечно, конечно, Алина Александровна. Это же ваше имя родовое, уважительнее надо относиться. Фамилию повторите, пожалуйста. Вы не учите мою фамилию, имя родовое, Алина Александровна. Я учу, зачем мне это нужно. Повторите, пожалуйста, фамилию. Алина Александровна. Вот, правильно? Вы фамилию сначала назовите? А потом мы с вами разберемся. Я не расслышала, повторите, пожалуйста. А вы со мной разбираться не будете, Алина Александровна. Разбираться вы будете вон в интернете, куда мысли, вы оставляете. В смысле разбираться с кем? Я не говорила слово «разбираться». Вы, да вы что, ослышались. Да, вы ослышались. Да вы что? Наверное. Точно. Почему вы наверное хамите? Назовите, пожалуйста, фамилию. Я вам даже очень сказала. Сложность хамить, у вас какая? А, начнете, да? Будешь? Я вам сказала, я не начинала вам хамить. Ну так Алина, повторите фамилию меня свою. Фамилию свою я повторите. Я повторила в начале разговора. Я не расслышала, повторите, в начале пожалуйста разговора, Алина Александровна. Да что за сложность, фамилию-то повторить, я не понимаю. Я вам сказала, я не расслышала, вы неразборчиво, у вас проблемы с артикуляцией, видимо. Повторите, пожалуйста, фамилию. У вас проблемы, Алина Александровна? У меня нет проблем, повторите фамилию. Я не заметила, что у вас нет. Фамилию, пожалуйста, повторите. 23 000. Эверест, повторите фамилию. Оплата, фамилию. Когда повторите будет производиться? Фамилию. Алина Александровна. Вас заело, что ли? Не я могу понять. С кем разговариваю? У вас кто все, вы? У вас закончена речь? Кто вы? Вы меня услышали? Оплата когда будет? Вы меня слышите? Я спрашиваю вашу фамилию. Алина Александровна. Татьяна Владимировна. Вы скрываете я фамилию ваша, Татьяна Владимировна. Я не скрываю, Алина Александровна. Ну так скажите свою фамилию, пожалуйста. Я уже говорила в начале разговора. Говорила? Ну, скажите еще раз, если говорила. Алина Александровна. Я за нее? Угомоните ваши таланты. А что с моими талантами? Правда. В чем проблема назвать фамилию, Татьяна Владимировна? Алина Александровна. Я вас слушаю. Да это мы ближе к ночи про 23 000. Вы фамилию поговорите. Ждите, ждите, хорошо, ждите. Вы услышали? Вы услышали, что я вас спрашиваю? Да бог с ним, с этим манименом. Фамилию назовите. Абсолютно. Фамилию, пожалуйста, назовите, чтобы я могла продолжить с вами конструктивный диалог. Вы меня кто услышали? Вы? Кто в течение вы? 3 дней. Кто вы? Оплаты в Money Man. Вас заело? 800 рублей. Если вы не оплачиваете, ваше дело. Готовьтесь на взыскание. Да. Вы меня услышали, Алина Александровна? Вы меня услышали? Кто вы?